Собор Волынских святых. Память 10-23 октября. В 10-й день месяца октября воспоминания о возвращении Почаевской лавры из унии в православие 10 октября 1831 года празднуется Собор святых угодников Волынских. Да и когда в лавре Почаевской всего благопристойнее прославлять родных своих угодников Волынских, как не в тот именно день, когда на горе Почаевской воссиял свет православия, которое эти святые содержали и утверждали на Волыне всеми силами своей души, своей жизни и деятельности. Великими и высокознаменательными чертами запечатлена история Православной Церкви Христовой на Волыне. Современное по своему происхождению первоначальному просвещению славян еще от времен святых и равноапостольных Кирилла и Мефодия, она в течение многих веков жила и развивалась под влиянием самых разнообразных условий и обстоятельств религиозных, политических и гражданских. И тяжелые смуты княжеских междоусобиц удельного времени, и жестокая иго татарская, и невыносимые преследования со стороны поляков, латинян и униатов – пережила Волынь. Но терпением непоколебимым, мечом, кровью почти непрестанно берегли наши предки свою национальность, свою родную православную веру. История Волынской церкви богата обилием святых мужей, самим Господом прославленных за высокие подвиги веры и благочестия на пользу и спасение России. Это святые благоверный Ярополк, князь Владимир Волынский, представление 1086 год, преподобный Стефан Печерский, епископ Волынский, представление 1094 год, святой Амфилохий, епископ Волынский, Печерский чудотворец, представление 1122 год, преподобный Феодор в монашестве Феодосий, князь Острожский, представление 1460, святая праведная дева Иулиания, княжна из Домбровицы Ольшанская, представление 1546 год, преподобный Иов в схиме Иоанн, игумен Почаевский, представление 1651 год, и святой преподобно-мученик Макарий, архимандрит Овруцкий, представление 1678 год. Из этих святых только один преподобный Иов почивает на Волыне, в лавре Почаевской, да кроме сего, по преданию, преподобный Стефан погребен при своей кафедре во Владимире Волынском. Из остальных святых угодников святой Амфилохий и преподобный Феодор, например, покоятся в Киеве в дальних пещерах. Там же, как известно, почивают и останки святой и блаженной Иулиании Ольшанской. Блаженный Ярополк, как говорит предание, из Владимира Волынского тоже перевезен в Киев для погребения и там положен в церкви святых апостолов Петра и Павла, которую сам создал. Что касается преподобного мученика Макария Овруческого, то мощи его еще далее, в Переославле Полтавской губернии, в каменном храме Вознесенского монастыря. Из других святых угодников, принимавших ближайшее участие в исторических судьбах Волыни, прежде всего известны святой Петр, митрополит Киево-Московский, с именем коего издревле в отечественной истории нашей соединяется наименование уроженца и игумена Волынского. В самом ближайшем родственном отношении к земле Волынской находится святой Иннокентий, епископ Иркутский, который по преданию происходил от древней волынской дворянской фамилии Кульчицких. Вследствие векового неразрывного единства, в каком земля Волынская находилась всегда с остальными областями русскими, по единству веры и народности, непрерываемому в самые трудные времена польского преобладания в пределах Западной России, на Волынь из России являлись непрестанно то князья, то всероссийские первосвятители, архипастыри и другие подобные им лица, по разным обстоятельствам, посещавшие Волынские пределы для устроения Волынской церкви, назидания ее, древних городов и тому подобное. Сюда, прежде всего, надобно отнести святую Ольгу, представление 969 год, которая так известна усмирением древлян, состоявших, как ныне известно, в пределах Волынской губернии. За сим следует святой равноапостольный князь Владимир, просветитель Волыни и основатель многих ее городов и храмов, преподобный Никола Святоша, князь Черниговский, который в 1099 году был князем Луцкого удела на Волыни, и сверх всего в различные времена княжевший в Даргобуже, Пересоннице, Ровенского уезда и в других местах древней Волынской области. И многие-многие другие посещали Волынскую епархию или для смотрения и наставления, или занимались устроением Волынской церкви в смутные времена. Наконец, даже святые и равноапостольные братья-просветители славянские Кирилл и Мефодий находятся в непосредственном ближайшем союзе с землей Волынской, так как история прямо говорит, что в числе других стран они также посылали проповедников и в пределы Волынские. Так что вследствие этого, по сказаниям древних писателей, пределы Моравской епархии святого Мефодия простирались в самую глубь земли Волынской, до реки Буга и Стыри.